Ферма Альденбургских содержалась в безупречном порядке. Газон был плотный и ровный, и я никогда не забуду удивительный запах цветов. Принц Александр держал превосходных лошадей. Он сам любил кататься на белых, а принцесса — на черных лошадях. В моем полном распоряжении была карета и пара лошадей. Я до сих пор слышу звук хрустящего под копытами песка и окрик кучера, раздававшийся, когда мы достигали домика охраны. «Ворота!» Домовичи, другое загородное имение Альденбургских в Новгородской губернии, было типично русским по стилю. Дом был построен из сосновых бревен, и потому в нем всегда чувствовался освежающий и ароматный запах дерева. Все было очень по-простому и забавно контрастировало со слугами в их парадных ливреях. Принцесса была добра ко всем, кто приходил к ней за советом и медицинской помощью. Я помню, как пришел громадный симпатичный парень, который жаловался на боли в ноге. Принцесса предложила ему пройти в гостиную и снять онучи, в которые была обернута его нога. Когда он освободил ногу, мы все равно ничего не смогли увидеть. Так она была грязна. Принцесса приказала принести тазик и вместе со мной и слугой, сидевшим посреди нас, принялась мыть ногу и затем вытирать ее. Видимо, на моем лице столь явно было написано негативное отношение к тому, чем мы занимались, что принцесса осуждающе взглянула на меня и произнесла: «Что здесь такого? Об этом даже не стоит говорить». Ее великодушие и доброта к страждущим всегда были экстраординарными, и, кажется, ничто не проходило мимо нее. По вечерам мы обычно ходили на реку и ловили рыбу. Рыба сама приплывала на свет, который исходил от лампы, закрепленной на нашей лодке. Нам оставалось только подбирать ее. Год 1899 остался в моей памяти благодаря осенней мирной конференции в Гааге. Идея ее организации принадлежала императору Николаю II. И, конечно же, вся Россия говорила об этом. После 13 августа мы обычно ехали в Рамонь, имение Альденбургских в Воронежской губернии, подаренное императором Александром II принцессе Евгении Альденбургской, которая приходилась ему племянницей. Там мы встречались с соседями, приезжавшими из своих имений, чтобы навестить нас. Жизнь здесь кардинально отличалась от жизни в Домовичах. Нам приходилось долго добираться до Рамони, и поездку нельзя было назвать приятной, так как черная земля в сухую погоду превращалась в черную пыль. Экстраординарность и изобретательность принца Александра Альденбургского прекрасно иллюстрируют его достижения. Так, курорт Гагры на Черном море своим существованием обязан именно ему. Как-то во время нашего летнего пребывания в Петергофе я запомнила одну сцену. Принц вернулся из Петербурга и сказал жене: «Я только что видел князя Хилкова, министра транспорта и коммуникаций. Он собирается поехать на автомобиле на Черное море и приглашает меня с собой. Я бы с удовольствием поехал». Принцесса ответила: «Почему бы и нет?» После этого принц отправил князю телеграмму о своем согласии. По дороге из Новороссийска в Сухуми они остановились, чтобы набрать воды и заправиться в местечке, которое называлось Гагры. Тогда там не было ничего, кроме остатков древней крепости и развалин старой больницы. Но местность была так прекрасна, что произвела огромное впечатление на принца. Он задумал устроить на этом месте курорт, где россияне могли бы поправлять свое здоровье вместо того, чтобы ехать на лечение за границу. Когда он вернулся в Петербург, то был уже серьезно настроен воплотить свой проект в жизнь. Весь Черноморский регион в то время находился в ведении генерала Абаза. Со своим планом принц отправился к нему. Но генерал не разделил взглядов принца и его воодушевления. «Проще достать с неба луну, чем превратить Гагры в стоящий курорт», — — сказал он. Но принц не собирался сдаваться. Он упорно добивался своего и в итоге сделал все, чтобы император позволил воплотить в жизнь его план. О том, как все развивалось и что из этого получилось, я напишу позднее. Другое рискованное предприятие принца Альденбургского тоже было результативным. Когда в Самарканде началась эпидемия чумы, принц организовал и возглавил миссию в охваченную эпидемией область. Эпидемию удалось взять под контроль. Когда миссия вернулась в Петербург, имея на руках данные для научных исследований, принц Альденбургский высказал пожелание, чтобы все это было опубликовано. Но Витте, тогда министр финансов, возразил против этого. По его мнению, публикации о чуме могли повредить торговым отношениям России с миром. Принц был очень зол. Он так никогда и не пришел к согласию с Витте. Но и в тот раз ему удалось одержать победу. Примечание переводчика. Граф Сергей Витте, бывший с 1892 по 1903 год министром финансов и с 1905 по 1906 год премьер-министром России, в конце жизни оставил весьма нелицеприятные воспоминания о семье Альденбургских. О принце Александре он написал как о человеке, который очень скуп и который умеет считать свои деньги, и если и открывает различные благотворительные учреждения, то все это он делает всегда на счет казны, а сам своих денег никогда не дает. Лаборатория исследований чумы в Кронштадте стала результатом экспедиции в Самарканд и прекрасным памятником заботе принца Альденбургского о здоровье нации. В 1900 году я отправилась на юг в Сухуми, чтобы навестить моего брата Георгия. Вместе с ним мы поехали в Гагры, где принц Альденбургский лично руководил работами по созданию курорта. Мы прибыли в 4 утра. Так как большой корабль не мог подойти к пирсу, на берег нас доставила маленькая лодка. Принц Альденбургский лично встречал нас на пирсе и затем доставил до нашего жилища. Помещение было совсем небольшим. Одну деревянную хижину занимал принц, а другую – электрик с семьей. Меня поселили в их домик, а сам электрик с семьей и Георгий стали жить в палатке. Принц вел очень энергичный образ жизни. Вставал в 4 утра. Повсюду он организовал систему оповещения звонками и таким образом был в курсе всех передвижений рабочих и вообще всего происходящего. В 1900 году мы находились в Болье на Ривьере, когда единственный сын Альденбургских прибыл и сообщил родителям, что собирается жениться на второй сестре императора. После возвращения в Россию он прислал телеграмму о своем обручении с великой княжной Ольгой Александровной. Альденбургские и я вернулись в Петербург, где этим летом должна была состояться свадьба. Она проходила во дворце в Гатчине. Стоял очень жаркий день, а весь русский двор должен был быть одет в одежду из толстого бархата. Я чувствовала, что не смогу даже пошевелиться в таком облачении, не то что совершить путешествие из Петербурга. А потому ранним утром в своем обычном платье отправилась в Гатчину к моему кузену, князю Георгию Шарвашидзе, который был адъютантом у вдовствующей императрицы Марии Федоровны. И в его покоях спокойно облачилась в наряд из бархата. Мое платье, подаренное мне принцессой Альденбургской, было прекрасно. Изготовленное из малинового шелка, оно было украшено вышивкой в виде серебряных дубовых листьев и надевалось поверх традиционного русского сарафана, расшитого золотой нитью. Почти на всех дамах были надеты такие сарафаны с накидкой из бархата. Платья фрейлин были из красного бархата, а императрица и великие княгини и гофмейстерины носили зеленый бархат. Остальные приглашенные дамы могли надеть бархат любого другого цвета, который им больше нравился. Но стиль нарядов у всех должен был быть одинаковым. Накидка из бархата поверх сарафана. После медового месяца в Рамоне, имении матери жениха, молодожены присоединились к Альденбургским на их ферме в Петергофе. А затем, пока их собственный дом на Сергеевской улице в Петербурге не был готов, жили около года во дворце Альденбургских на набережной Невы. Великая княгиня Ольга Александровна была очаровательна. У нее были черные выразительные глаза, и вся она была очень грациозна. Рассказывали, что когда она была совсем ребенком, и ее старшая сестра, великая княгиня Ксения Александровна, была помолвлена с великим князем Александром Михайловичем, она сказала: «Я некрасива и потому никогда не выйду замуж. Я стану сестрой милосердия». Ее супруг Петр не был красив, но весь его облик был проникнут аристократизмом. Его мать смеялась. Петр воображает, что похож на Николая I. Надо заметить, что император Николай I считался красивым. Взгляды Петра были очень просты и либеральны. Его мать владела имением в Воронежской губернии, которое я уже упоминала выше. В Рамоне Петр и воспитывался, с раннего детства общаясь с простыми деревенскими людьми. Принцесса Евгения всегда мечтала, чтобы ее сын интересовался и любил народ. Отсюда и возникли либеральные взгляды Петра, в дальнейшем трансформировавшиеся в социалистические. Он очень переживал из-за экономического неравенства в обществе. Петр и император Николай II были примерно одного возраста. Петр часто говорил об императоре, что если бы он был частным лицом, то был бы самым большим либералом из всех либералов. Взгляды Петра Александровича были хорошо известны Николаю II. Когда порка была отменена, порка использовалась как наказание для крестьян вместо штрафа. Император поздравил Петра Александровича, словно это была его личная победа. В его доме на Сергеевской улице жизнь была веселой. Главным развлечением были любительские спектакли в домашнем театре. Брат Ольги Александровны, великий князь Михаил Александрович, впоследствии провозглашенный наследником престола, часто выходил на сцену с фрейлиной сестры мадмуазель Косяковской. Естественно, роман между ними не заставил себя ждать. Но в связи с положением Михаила Александровича роману не позволили развиться во что-то более серьезное. Примечание переводчика. В 1907 году у великого князя Михаила Александровича начался роман с женой его подчиненного, поручика Вульферта. 30 октября 1912 года в Вене прошло тайное венчание великого князя с Натальей Вульферт. Брак был признан марганатическим. Великий князь был уволен со всех постов и получил запрет на возвращение в Россию. Лишь с началом войны 1914 года великий князь смог вернуться на родину и получил командование Кавказской конной дивизией, в которой служили мусульмане. В 1917 году он отказался от власти, переданной ему Николаем II. Был убит большевиками в ночь с 12 на 13 июля 1918 года. Его жена, теперь именовавшаяся графиней Брасовой, сумела выехать за границу и умерла в Париже в 1952 году. Возвращаюсь к моей жизни с Альденбургскими старшими. После свадьбы их сына с Ольгой Александровной в начале 1901 года я с принцессой отправилась в Тифлис, где выходила замуж ее племянница. Принц Альденбургский в это время поехал в Гагры, где вовсю шла работа по организации зимнего курорта. Очень скоро мы получили телеграмму о том, что он серьезно болен. К счастью, у меня был очень хороший хирург, который немедленно отправился в Гагры. А после свадьбы туда же поехали и мы с принцессой. Мы действительно застали принца серьезно больным. И так как в Гаграх не было возможности найти для него комфортную квартиру, было принято решение перевести его в Рамонь. К сожалению, море было очень неспокойно, и оказалось чрезвычайно сложным подняться на борт парохода с нашей маленькой лодки. В конце концов, в 6 утра мы были в Рамоне, и на следующее утро там уже состоялся консилиум из 8 докторов, среди которых был Вильяминов, очень известный хирург. Они решили, что необходима срочная операция, которая и была вскоре успешно проведена. И в связи с этой болезнью я должна упомянуть отца Иоанна Кронштадтского. Ему сообщили о критическом состоянии принца Альденбургского, и все надеялись, что священник сможет приехать в Рамонь. Увы, никакого ответа не последовало. Каково же было наше всеобщее удивление, когда однажды мы обнаружили отца Иоанна, сидящим в 6 утра на скамейке в парке. О чудодейственных способностях отца Иоанна ходит много историй. Я лично знаю 2. Одна из них связана с неожиданным исцелением парализованной дочери княгини Анны Борятинской. Много лет спустя она вместе со своей другой дочерью будет расстреляна большевиками. Девушка была доставлена в абсолютно беспомощном состоянии в Воронежское имение матери. Отца Иоанна попросили приехать и помочь. Он прибыл. Через покои девушки прошел в соседнюю комнату и начал молиться. Когда он закончил молиться и выходил из комнаты, юная княжна сама шла ему навстречу. Второй случай связан с княгиней Юсуповой. У нее были очень тяжелые роды сына, впоследствии приобретшего славу убийцы Распутина, которые она, по мнению врачей, не должна была перенести. Отец Иоанн явился в дом Юсуповых, и пока он находился в соседней комнате и молился, княгине неожиданно стало лучше, и вскоре она окончательно поправилась. Примечание переводчика. Князь Феликс Юсупов в ночь на 17 декабря 1916 года в своем Петербургском дворце вместе с другом, великим князем Дмитрием Павловичем, совершил убийство святого старца Григория Распутина, за что был выслан из столицы в имение Ракитное в Курской губернии. Умер в Париже в 1967 году. Через год после болезни принца Альденбургского мы все отправились в Гагры, чтобы посмотреть, как там продвигаются дела. На этот раз мы смогли разместиться в прекрасно оборудованном отеле, где заняли номер с ванной и балконом. Примечание переводчика. В качестве иллюстрации к этим строкам в мемуарах баронессы была приклеена открытка уже советских времен, на которой над возведенным принцем Альденбургским отелем были установлены громадные слова «Курорт Гагры», а под самой открыткой стояла подпись «Санаторий имени Сталина». Я была поражена тем, как была организована работа и как много удалось сделать. Мне было любопытно заметить, что все работы по металлу велись выпускниками Петербургской ремесленной школы принца Альденбургского. Каждый вечер принц устраивал совет, на котором любой рабочий мог встретиться с ним и высказать свою критику и предложение. Грустное событие омрачило наш приезд в Гагры. Один из рабочих заболел и умер. Его похороны были назначены на 6 утра. Принц Альденбургский при полном параде и в орденах шел за простым деревянным гробом до самого кладбища. Это была очень трогательная сцена, которая характеризует искреннюю симпатию принца к людям, которые с ним работали.